Глава 25. Подарки на день рождения. С трудом сдержался, чтобы не выхватить револьвер. Однако успел сообразить, что обладатель знакомого голоса уже давно прикончил бы меня, ежели б собирался. «Роллс, 100 медос вместо джакузи! Тебя-то каким муссоном сюда занесло? Да еще с лопатой!» Кент первым узнал неожиданно появившегося мужчину и пожал ему руку. «Здравствуйте!» Мы с Ларикой тоже поприветствовали ведуна. «И вам не хворать», — кивнул приятель боцмана. «Занесло меня сюда по одной простой причине. Не хочется терять свои деньги». Так и подмывало спросить, не собирается ли он те деньги грести лопатой, но промолчал. Расспросы продолжил Кент. «Значит, Вик действительно в городе». «Да, он нанял 20 головорезов, и те вовсю стараются не упустить троицу мужичков». «Имей на руках подробное описание вас двоих и одного аналитика». «А меня он вообще за человека не считает?» Словно обидевшись, спросила Ларика. «Наверное, просто пока не знает, что второе возрождение он потерял твоими стараниями». «А вы откуда?» Она запнулась на полуслове, но быстро опомнилась и агрессивно пошла в атаку. «Урод сам напросился? Чего удумал состязаться с ополченцем?» Мы с Кентом одновременно посмотрели на Ларику. «Надеюсь, ты сама не стала вызывать его на поединок?» «Нет», — грозно сверкнула глазами амазонка. «Я только этому гаду друзей на ночь подогнала, чтобы не скучал. Таких же зверей, как и он». «Пришельцев?» — вспомнил, что после поединка с Виктом пристрелил выскочивших из локона пантероящера и птеродактиля. «Кого нашла, того и притащила. И вообще, нечего было и ворошить». «Лучше скажите, раз вы такой всевидящий, как нам живыми Авдеевск миновать?» Обратилась она к ведуну. «О том, как миновать, я пока не думал, но имеются идеи, как безопасно попасть в город». Рулс доподлинно знал, что вскоре по городу разлетятся слухи о находке клада некоего Карпа, старой легенды Авдеевска, прославившегося лет 15 назад удачным возвращением с плато сокровищ. Тот чудак перед исчезновением заявил, что закопал часть денег недалеко за городом, и однажды его тайна выплывет наружу. Ведун решил, что сегодня ближе к вечеру будет самое подходящее время, чтобы многие земляки Карпа увидели карту с указанием примерного места тайника. «И как ты это сделал?» «Легко. Отыскал в своей пещере старый рюкзак». Несколько листов, сначала подмокшей, затем высохшей бумаги, нарисовал около 10 карт и припрятал рюкзак в Авдеевске. Осталось лишь запустить утку на форуме и указать тайник. «Думаешь, на утку кто-то поведется?» «Смотря как ее преподнести. Представь, на форуме некий Новик делится своими впечатлениями о странной встрече с подвыпившим старожилом. Дескать, собеседник его совсем принял за простака». Начал вешать лапшу о сокровищах возле Авдеевска. Да еще место указал, где карту припрятал. Небось, хотел развести новичка на траты и отправить на край света незнамо зачем. В конце этот Новик поинтересуется, действительно ли в Авдеевске существует место, о котором рассказал старожил. «Может, и сработает», — задумчиво произнес наставник. «Ты тоже будешь участвовать в раскопках?» «Конечно, чтобы не выделяться из толпы». В рюкзаке тех карт без малого 20, и места в них указаны разные. В одном я даже 1000 упсов лично закопал, чтобы подстегнуть остальных. А вдруг рюкзак достанется горожанину, который не пожелает рассказать о находке всем жаждущим? Меня в плане ведуна напрягала именно эта мысль. Естественно, так и будет, молодой человек. Но на глазах собравшейся толпы у везунчика попробуют отобрать поклажу. Она порвется, и листочки разлетятся в разные стороны, а в итоге достанутся точно не одному кладоискателю. Мне такое видение ситуации представлялось довольно спором. Но из нас двоих ясновидец он, значит, о будущем знает поболее моего. Опять же, скоро все либо подтвердится, либо наоборот. Ежели набежит толпа с лопатами, сниму перед ведуном несуществующую шляпу. Главное, чтобы авдеевцы не закопали нас, расстроившись, что клад всего один». «Рулс, а давай сделаем по твоим меткам еще несколько закладок. У меня с собой припасено несколько тысяч наличными, могу пожертвовать на благое дело спасения собственной шкуры». Мужик взглянул на меня, зажмурил глаза и только потом произнес. «Ничего не имею против. Опять же, займемся делом, пока не стемнело. Ведун подгадал время, чтобы горожане рванули из города незадолго до наступления сумерек. Он не сомневался, ждать до утра никто из них точно не станет, иначе конкуренты опередят. Когда начнет темнеть, кладоискателям придется поторопиться, так что вряд ли они будут обращать внимание на других. А у нас появится шанс проскочить в Авдеевск незамеченными в толпе возвращающихся старателей. Прогнозы Руса сбылись с точностью до минут. Спрятавшись за густой листвой одного из кустарников, мы увидели около 200 пигунов. Примерно половина из них имели инструменты для копания. Особо порадовало, что немало молодых парней щеголяли со ставшими брендом саперными лопатками. Когда кому-то посчастливилось обнаружить первый клад, работа закипела с удвоенной силой. В этот момент с дальнего от города края мы тоже влились в армию копателей и для порядка немного поковырялись в земле. Все действо продолжалось чуть более 5 минут, за время которых отыскали 3 клада и сломали 2 лопаты. Испорченный инвентарь бросили там же на земле. «Ученик, держи!» Кент подобрал обе и одну передал мне. «А свою саперную спрячь в рюкзак!» Я согласно кивнул и сделал, как он сказал. Народ спешно возвращался в Авдеевск. Разглядеть друг друга в сгущавшихся сумерках стало практически невозможно. Вместе с толпой мы именовали городские ворота, а за ними... «Как успехи? Хоть не впустую сходили? Не бойся, кто-то пошутил, а вы и уши развесили!» Встречавшие забросали старателей кучей вопросов. По контрасту, освещенность за стенами города буквально резанула по глазам. Не скажу, что было как днем, но к уличным фонарям добавилось множество переносных. Активнее всего с расспросами к тем, кто держал саперные лопатки, приставали именно их обладатели. «Интересно, Викт тоже здесь ушивается или где-нибудь в сторонке стоит? Лучше бы он в трактире сидел да водку пил. Желательно бы ею и подавился, с летальным исходом. О том, мстить он мне вздумал, денег больших не пожалел». Алкас рассказал, что только один визит к аналитику с позывным «Кошалот» стоит не менее 50 тысяч. И это лишь плата за вход. Сведения оплачивались по отдельной цене того же порядка. Шел в 3 шагах позади Ларики. Мы с ней направились по одной из главных улиц города, куда двинулся основной поток вернувшихся кладоискателей. Ведун и Кент должны были держаться сзади в 50 метров. «Где Викт их столько набрал?» Приставания мужиков с фонарями все не прекращались. Они шагали вместе с толпой, якобы дорогу нам освещали. «Да чего ж назойливые, так ведь и по морде схлопотать недолго. Особенно от тех, кому клада не досталось». Меня тоже спросили. «А ты с чем вернулся?» «Да пошел!» Пробурчал в ответ, показав сломанную лопату. Когда услыхал возглас «Кен, дружище, ты ли это?» с трудом заставил себя не оглянуться. А вот Ларика не удержалась, и, естественно, к ней тут же пристроился один из фонарщиков. «Какая красотка! Неужели и тебя заставили в подемках землю копать?» «Сама кого хочешь заставлю!» огрызнулась она. «Ой, какие мы грозные!» «Отвали, я не в том настроении!» «Не стоит переживать, детка. Как говорится, не везет в деньгах, повезет в любви». Собрался уже вмешаться, но меня опередили. В толпе нашлось много недовольных, которым хотелось хоть как-то разрядиться. «Какого хрена к нашим девушкам клеишься? Тебе ясно сказали? Отвали!» «Надо же, а компашка защитников состоит как раз из 3. Правда, фигурой ни один из них не был схож ни со мной, ни с Алкасом, разве что немного с Кентом». «А это кто такой смелый?» Мы не стали ждать продолжения разборок, уж очень хотелось скорее добраться до нормальной постели. «Пацаны, у вас завалялась лишняя стадия возрождения?» А вот этот голос заставил нас вздрогнуть. Вопрос задал Викт. «Пришлось приложить немалые усилия, чтобы не перейти в ускоренный режим». Получается, убийца тоже не остался в стороне. «Узнала?» – шепотом спросил Ларику, подойдя почти вплотную. «Сейчас я старался своей фигурой заслонить девушку от тех, кто остался позади. У нее резко изменилась походка, могли заметить. Ничего не говори и не вздумай сворачивать. Идем по-прежнему со всеми. Еще 2 минуты мы двигались в толпе, и я молил всех богов, чтобы никто не подошел к нам с расспросами». Сейчас я больше всего опасался за подругу. По ней было видно, может сорваться из-за пустяка. Постепенно людской поток схлынул, растекаясь по переулкам. Мы, наконец-то, тоже дошли до своего поворота. Взял Ларику за руку. Теперь можно и шагу прибавить». «Ага», — только и смогла выдавить она. Мы шагали строго по маршруту, обозначенному ведуном. Он выбрал его как самый безопасный, однако после третьего поворота... «Опаньки! А вот и к нам заглянули кладоискатели. Колитесь, много накопали?» Невысокий тип с глубокими залысинами, по-видимому, рассчитывал напугать нас своим блатным жаргоном. Но не тот вечер он выбрал. «Мразь, если сейчас не заткнешься, я и тебя, и твоих дружков лично тут зарою. И лопаты для этого не понадобятся», — прорычала Ларика. Ее Браунинг уже глядел прямо в лицо вставшему у нас на пути. За ним находилось еще четверо подельников, вроде бы явное численное преимущество. Однако решимость на лице взбудораженной женщины вкупе с тоном ответа мужик почувствовал даже в тусклом освещении фонаря и тихо отступил на пару шагов. «А ведь она это сделает», — подтвердил я. «Уж очень денек выдался тяжелый». Глок я на всякий случай тоже держал в руке, как дополнительный аргумент того, что нас лучше не нервировать. «А я что?» — сразу сменил тон мужик. «Просто спросить хотел. Порадоваться за вас». «Не тот случай», — прервал его речь. «Отойдите в сторону и не дергайтесь, пока мы не пройдем». Рисковать они не стали и молча выполнили приказ. Мы быстро продолжили путь, остановившись только возле крыльца аккуратного двухэтажного домика. Вытащив из потайного места ключ, наконец вошли внутрь. «Я мыться!» Ларика побежала в ванную, стоило подняться на второй этаж. Как и обещал Рулс, в доме нас ждал титан горячей воды. Ведун весьма обстоятельно подготовился к нашему визиту в Авдеевск. Он снял дом ближе к тем воротам, через которые мы собирались уходить из города. Первый этаж отвел для себя и Кента, в столовой там же собирался устроить совместный ужин. «Где их носит?» Через 10 минут я уже начал волноваться. «Неужели попались?» Хотя выстрелов вроде не слышно было, а Кент не из тех, кто сдался бы без боя. «Пойти их встретить? Еще бы я знал, каким путем они сюда отправились. Ведун говорил, маршруты у нас разные». Спустился вниз и застыл у входной двери. Когда снаружи в замочную скважину вставили ключ, вытащил глок. Понимал, если сейчас войдет Викт, будет лишь одна попытка. «Надеюсь, ты позаботился о хорошем пойле, разрази тебя штель!» Голос наставника заставил спрятать оружие. «Вы чего так долго?» — облегченно выдохнул я. «Викта видели?» «Главное, он нас не приметил», — ответил ведун. «А задержались мы по делу. Хотел убедиться, что за нами нет хвостов». «Все нормально?» «Дмилыч, в противном случае мы бы сюда не пришли. Хорош нервничать. Четверть часа на подготовку и спускайтесь ужинать», — скомандовал Рулс. Поднялся по лестнице, скинул с себя куртку и рубаху, бросил в ближайшее кресло. «Дмилыч, ты?» — раздалось из ванны, дверь в которую оказалась приоткрытой. «Я кому тут еще быть?» «Спинку мне потереть не хочешь?» «А ты уверена, что одной спинкой все и закончится?» «Как же, дождешься от тебя. Только хорохоришься, а когда дело дойдет, сразу в кусты». Да, у каждого стресс выходит по-своему. Ларику вон на провокацию потянула, а меня почему-то трясет мелкой дрожью. С чего бы? Мужик, от которого потом несет за полверсты, не слишком подходит на роль банщика. Да и ждут нас на первом этаже. Рулс обещает пирушку устроить. Давай в следующий раз. Ловлю на слове. Только учти, этот следующий раз я выберу сама. «Ларика!» Я повысил голос. «Да, мой командир». Она настежь распахнула двери в ванную комнату, стоя в соблазнительной позе. Из одежды только набедренная повязка из полотенца. «Готова выполнить любой приказ». «Освободи ванну и побыстрее». «Какой же ты скучный». «Отставить разговорчики, а то допросишься у меня». Почувствовал, как загорелись щеки. «И это я тоже запомню. Иди уже мойся, потный банчик». Хорошо, я в свое время прикупил комплект домашней одежды. Было очень приятно после душа влезть в чистую водолазку и спортивные брюки из хлопка. Буквально другим человеком себя почувствовал. И пусть там, за стенами, где-то рыскают люди Викта, мне сейчас на них было начхать. Жить нужно днем сегодняшним, поскольку завтрашнего может и не быть. Хотя теперь при наличии стадии возрождения... Когда вышел из ванной, Ларика уже оделась в весьма сексуальный халатик. Даже задумался немного, сравнивая новый имидж девушки с предыдущим образом в набедренной повязке. «Что-то не так? Хочешь, чтобы я переоделась в банный наряд?» Она словно прочитала мои мысли. «Если желаешь, чтобы мужики пожирали тебя не только глазами...» «Все, поняла. Переодеваться не стану. Идем». Мы спустились с Ларикой вместе и буквально ахнули, увидев накрытый стол. Рулс опять удивил. Салаты, закуски, суп, жаркое в горшочках, виноград, пирожные, конфеты, две бутылки вина и коньяк. «Это все нам?» — вырвалось у подруги. «Ну, один я столько точно не съем». «Пришвартовывайтесь, дамы и господа. Будем отмечать большой праздник», — сообщил Кент. «Какой, если не секрет?» — поинтересовалась Ларика. «Какие тут секреты? Мы сделали великое дело и вышли без потерь оттуда, откуда еще никто не выходил. Мало того, вернулись не с пустыми руками, и все благодаря Дмилычу. Предлагаю этот день считать вторым днем рождения моего ученика и выпить за его здоровье». Русскому человеку и без повода выпить не зазорно, но уж по такому мы жахнули сразу и до дна. Затем в качестве подарка наставник объявил об окончании моего ученичества, вручил значок с якорем, корабельным винтом и цепью. «Держи, выпускник. На самом деле это знак судового механика, так что тебе в самый раз будет». «Спасибо. А какое отношение я имею к механикам?» «При хорошем механике даже убитое судно дойдет до пристани, и ты не раз доказал это своими делами». Спорить не стал, ему виднее, хотя убитого я поднял лишь одного, самого дарителя. Потом поднялся ведун и вручил свернутый лист бумаги. «Сейчас разворачивать его не надо, а вот когда станет невыносимо тяжко, вспомни о моем подарке». «Мужики, разве так можно?» — поднялась Ларика с обиженно надутыми губами. «Сами подготовились, а мне хоть пропади». «Ладно, Дмилыч, во всем, что сейчас произойдет, виноваты те двое, а я...» Она решительно поднялась и, обхватив мою шею, одарила долгим поцелуем. Быстро отстранившись, сразу схватила пустой стакан. «А наливать в этом доме будут?» Кен с Рулсом сделали вид, будто ничего не произошло. Я про себя такого сказать не мог. Опять выпили и дружно налегли на первое. Я уже даже не помнил, когда последний раз ел супчик, так что сейчас он показался мне райским блюдом. Мы много болтали ни о чем, вспоминали свои приключения, просто наслаждались спокойной и приятной компанией. Примерно через полтора часа Ларика поднялась. «Все, хватит обжираться, я спать. И чтобы Дмилыча не спаивали». Пошатываясь, она отправилась на второй этаж. После ее ухода пиршество постепенно сошло на нет. Наставник с Рулсом понемногу начали прибирать со стола. Когда попытался им помочь, меня послали. «Еще не хватало, чтобы именинник уборкой занимался. Иди отдыхай!» Так я и сделал. Поднялся на второй этаж, забрался в свою комнату, разделся и под одеяло. «С днем рождения, милый! Неужели ты думал, я оставлю тебя без подарка?» «А?» «Опять же, именно сейчас наступил тот самый следующий раз, о котором мы договаривались перед ужином. Наверное, не надо объяснять, что заснули мы не быстро».